Доработанные скафандры позволяют не бояться космического излучения в короткой перспективе, поэтому особо опасаться нечего. Первым делом устанавливаем маяк чуть в стороне, а я выхожу в открытый эфир. Астронавты Международного космического агентства рады приветствовать своих соседей. Даю пеленг на маяк. Данная территория отныне закрепляется за международной станцией. Около 5 минут ничего не происходит, но вот мне отвечает русская база. Рады приветствовать астронавтов Международной корпорации. Назовитесь, кто в эфире? Барон Антон Абросимов и команда астронавтов в составе 20 человек. Отвечаю я на общей волне по-русски. Ваше обращение зафиксировано. Пеленг маяка установлен. О данном событии сообщу руководству в ближайший сеанс связи. Удачи вам! Говорит на русском руководитель российской станции. На этом моя миссия заканчивается, а астронавты, пришедшие со мной, начали создавать каменные укрытия по аналогу корейской станции. Маги Земли трансформировали лунный грунт, делая углубления в поверхности спутника, а остальные занимались запланированными работами. Вибрация на руке браслета сообщила, что можно проходить в обратную сторону, что я и проделал, давая возможность специалистам выполнять свою работу. Портал односторонний, и приходится пользоваться им по очереди, чтобы не возникло нештатной ситуации. Я еще ни разу не видел, что происходит с людьми, одновременно вошедшими в портал с двух сторон, но, судя по опыту других стран, погибают оба в результате нарушения на клеточном уровне. То, что портал можно попробовать настроить на двусторонний проход, я не сомневался, но заниматься такими экспериментами сейчас было некогда. После запуска портала мне необходимо вернуться к основной руководящей работе, а тут справиться без меня. Количество запросов от разных стран и даже моих жен, на которые требовалось срочно ответить, перевалило за 100, и оттягивать их рассмотрение было нельзя. Поэтому, еще раз взглянув на работавший без сбоя портал, направился к выходу из зала, предварительно сняв дополнительную свинцовую защиту.